Профессор Оуз попросил ее после лекции остаться в аудитории. «Я получил письмо из офиса окружного прокурора Манхэттена с просьбой рекомендовать им лучшего выпускника. Интересно?» «Нью-Йорк». «Да, сэр». Дженнифер была так ошеломлена, что едва произнесла слова. Она слетала в Нью-Йорк, чтобы сдать экзамен на право адвокатской практики, и вернулась в Келса, чтобы закрыть офис отца. Это были горькие часы, наполненные воспоминаниями о прошлом. Дженнифер казалось, что она выросла в этом кабинете. Она получила временную работу помощником в юридической библиотеке университета до тех пор, пока не станет известно, сдала ли экзамен на право адвокатской практики. «Экзамен в Нью-Йорке – один из сложнейших в стране», – предупредил профессор Оукс. Дженнифер знала это. В один день она получила известие о том, что выдержала экзамен и приглашение работать в офисе окружного прокурора Манхэттена. Через неделю Дженнифер была в пути на восток. На Третьей авеню она сняла крошечную квартиру с имитацией камина у одной стены. «Практика пойдет мне на пользу», — подумала Дженнифер. В Манхэттене не было ни гор, по которым она могла лазать, ни грибных каналов. Ее квартира состояла из маленькой жилой комнаты с диван-кроватью и крошечной ванной с окном, давным-давно заколоченным и закрашенным черной краской. Мебель выглядела так, словно поступила в дар от армии спасения. «Ну что ж, я не буду долго жить здесь», — подумала Дженнифер. «Это временное пристанище, до тех пор, пока не покажу своих способностей адвоката». Это был сон. Реальность состояла в том, что через 72 часа пребывания в Нью-Йорке ее выгнали из штата окружного прокурора и пригрозили лишить адвокатского звания. Дженнифер перестала читать газеты и журналы, выключила телевизор. Везде она слышала и видела себя. Ей казалось, что прохожие на улицах, в автобусах и магазинах смотрят на нее. Она закрылась в своей квартирке, перестала отвечать на телефонные звонки и звонки в дверь. Она мечтала собрать свои вещи и возвратиться в Сиэтл. Мечтала о тишине. Мечтала получить работу в какой-нибудь другой области. Она думала о самоубийстве. Дженнифер провела несколько часов за составлением письма окружному прокурору Де Силве. Половина из них была наполнена обвинениями в его бесчувственности и в непонимании людей. Во второй половине, в унизительной форме, она просила прощения и молила дать ей последний шанс. Ни одно письмо она так и не отправила. Впервые в жизни Дженнифер чувствовала отчаяние. У нее не было в Нью-Йорке ни одного друга, никого, с кем можно было бы поговорить. Весь день она провела у себя в квартире за закрытой дверью, и с наступлением ночи выскользнула на пустынные улицы города.